Глава 5. Спустя час мы вышли из пекарни, гадая, что делать дальше. Мы настолько наелись, что гулять по рынку просто не осталось сил. Нужна хоть какая-то передышка, пока желудку не станет легче. «Предлагаю отправиться на набережную», — подумав минутку, предложил Арис. «Там есть удобные скамейки и вид красивый». «Набережную?» — заинтересовалась я. «Здесь есть море?» «Море дальше, в Эренберге, а здесь река. Кстати, в Эренберге неплохой курорт, хотя довольно дорогой». Яркая вспышка, и вот мы уже стоим посреди набережной. Я огляделась и с удовольствием втянула влажный воздух. Красиво. Не знаю, во всем ли городе так, или набережная — это местная достопримечательность, но то, что я видела, показалось мне очень даже неплохим. Вдоль деревянной набережной стояли скамейки и катки с цветами, а позади скамеек расположился парк, из которого ощутимо пахло цветущими розами. «А Вирлинг — это столица?» — спросила я, садясь на скамейку. «Нет, мы находимся южнее Рестара. Если ехать в экипаже, то это займет 4 дня пути. На драконе — пару часов». «Подожди, в каком смысле на драконе?» — опешила я. «Прямо сверху? Или сами драконы за пару часов долетают?» «Не совсем сверху», — улыбнулся Арис. «Сверху на дракона сесть может лишь самый близкий человек. Но мы давно придумали, как перевозить бескрылых быстро и за умеренную плату. Хочешь, я перенесу нас в порт? Посмотришь сама, как там?» «Не хочу», — отрицательно качнула головой. «Значит, в другой город можно попасть либо в карете, либо на драконе?» Еще порталом, но это довольно дорогое удовольствие, и кораблем, если до пункта назначения можно добраться по воде. «Самолет, паром и личный транспорт», — усмехнулась я, проводя параллель между нашими мирами. «Расскажи мне еще что-нибудь, например, религия. В каких божеств верят в этом мире?» «Смотря где», — задумался Арис. «Драконы верят в Эрвила Непобедимого. Это наш далекий предок, живущий в Небесном дворце. Каждый дракон мечтает стать слугой Непобедимого после своей смерти». «Так себе у вас мечты», — пробормотала я. «Это же надо желать прислуживать». «Каждому существу важно во что-то или же в кого-то верить», — пожал плечами мужчина. «Арис, скажи, а Лера — это просто обращение к женщине? А как обращаются к лордам, к высшей знати?» «К знати?» — растерялся парень. «Что ты имеешь в виду?» «Ну как же, если у вас есть король, значит, должны быть приближенные лорды, леди, именитые, с большими правами. Титул передается по наследству». «Нет, такого у нас нет», — отрицательно качнул головой дракон. «Никаких титулов. Но семьи знаменитые и богатые есть, конечно. А почему тебя это так интересует?» «Не хотелось бы, чтобы за неверное слово какому-нибудь лорду отрубили голову», — рассмеявшись, пояснила я. «На самом деле это же важная вещь, о которой следует помнить, тем более работая с людьми». «Не только с людьми», — поправил дракон. «Я понимаю, что, говоря так, ты имеешь в виду всех, просто по привычке говоришь только о людях. Но это неверно и может обидеть». «Расизм не приветствуется, поняла», — хихикнула я. «Могут возникнуть проблемы», — дракон вмиг стал серьезным. «На дуэль не вызовут, так как ты женщина, но оштрафовать на крупную сумму могут». «Я правда поняла, Арис», — вздохнув, отозвалась я. «Просто непривычно мне это. Тем более, когда, например, драконы никак не отличаются от людей». «Не отличаются?» — усмехнулся мужчина. «Идем, я кое-что покажу, а потом отправимся на рынок». Я пожала плечами. «Хочет что-то показать? Отлично, я только за». Подозвав Машуню, взяла дочь на руки, и через мгновение мы оказались на довольно большой площадке, залитой чем-то черным. Я даже присела и потрогала. Стекло. Просто черное шершавое стекло. «Стойте здесь», — коротко сказал Арис и отошел от нас метров на 200. Через пару секунд мелькнула яркая вспышка, а на месте Ариса появился дракон. Красная чешуя сверкала огнем на солнце, а сам он был огромен. Настолько огромен, что казалось, это просто шутка какая-то, скульптура. Только эта скульптура подняла голову вверх и зарычала, а следом выпустила струю огня. «Мама, дракон!» — взвизгнула дочь и со всех ног кинулась к Карису. Я едва не умерла от страха, видя, как дочь подбегает к зверю. Да он же просто растопчет и не заметит. Но Арис не собирался топтаться. Он аккуратно положил голову на стекло, позволяя Маше себя осмотреть. «Машуня, если ты еще раз так от меня убежишь, я возьму ремень, поняла?» — пригрозила дочери, наплевав на все законы и правила воспитания. «Я редко ругаю дочь, а рукоприкладство не люблю всей душой. Но только не в тех случаях, когда ребенок рискует собственной жизнью». «Прости, мамочка», — протянула дочь, поглаживая нарост на морде дракона. «Он такой хороший. Посмотри». «Вижу, милая, но он мог тебя нечаянно придавить». «Пф!» — раздалось от дракона, как мне кажется, насмешливое. «Мама, а можно покататься на драконе? Можно же? Дядя Арис, можно?» Маша с такой надеждой посмотрела на дракона, что тот закатил глаза и чуть качнул головой, кивая. «Нет, это опасно», — нахмурилась я. «А если ты не удержишься? А если что-то пойдет не так? А если...» Но договорить я не успела. Арис поднялся, а затем одним движением подхватил нас с Машей лапой и закинул на спину. Я схватилась за нарост, второй рукой крепко прижимая к себе дочь. По правде говоря, у Ариса по спине бегать можно, не опасаясь упасть, но это пока он стоит на земле. «Арис, не смей!» — рявкнула я, но дракон словно не слышал. Он расправил мощные крылья и взмахнул ими, отрываясь от земли. «Арис, черт бы тебя побрал! Верни нас на землю!» — крикнула я, сильнее цепляясь за нарост. Я смотрела, как мы поднимались все выше и выше от земли. «Мама, мне больно!» — хмыкнула Маша, которую я прижимала к себе. «А если отпущу, тебя может сдуть ветром?» «Каким?» — не поняла дочь. И тут я осознала, что ветра-то нет. Мы летим с высокой скоростью на большой высоте, но я не ощущаю ни холода, ни нехватки воздуха, ни сильного ветра. И правда... Растерянно пробормотала я, расслабив объятья. «Мама, смотри, как красиво!» — шепнула дочь. «А ведь действительно красиво. Мы пролетали над ухоженными полями, над городом, где люди сновали по улочкам, словно муравьи. Такие же маленькие. Наверное, это лучшая экскурсия, которую мог провести дракон, чтобы мы увидели город целиком. Потом, спустя время, я буду гулять по городу и впитывать культуру этого мира. А тогда я просто замерла от восторга, понимая, в какое красивое волшебное место я попала. Я летаю на драконе, и мне ни капли не страшно, хотя я сильно боюсь высоты. Во мне свербило желание вот так же полететь, расправив крылья. Только крыльев у меня нет, и, несмотря на заверения Ариса, сомневаюсь, что когда-то появится. «Я человек, что бы там ни говорил дракон, а людям не дано отрастить крылья». Мы кружили недолго, может, минут 20, а потом пошли на снижение на ту же стеклянную площадку. Ссадив нас, Арис отошел подальше, а через несколько мгновений снова стал человеком. «У меня к тебе куча вопросов, хотя и желание побить тоже имеется», — фыркнула я, как только дракон подошел. «Нельзя же так пугать. Надо было предупредить и...» «Ты бы не согласилась», — улыбнулся Арис. «Не согласилась бы», — кивнула я. «Но это могло быть опасно». «Не могло. Дракон защищает наследника щитом. Он защищает не только от ветра и холода, но и не дает упасть. Даже если бы сильно захотели, вы бы просто наткнулись на щит». «Хорошо, принимается», — вздохнула я, не желая больше спорить. «Но больше так не делай». Арис лишь кивнул и перенес нас на рынок. Рынок шумел. Сновали люди с корзинами и маленькими тележками. Бегали мальчишки, предлагая свою помощь за пару монет. Торговки и торговцы зазывали народ попробовать наливное яблочко или потрогать изумительно мягкую ткань. «Гулять здесь можно часами», — усмехнулся Арис. «Нет, я не хочу часами. Я хочу скорее открыться», — заявила я. «Тогда идем. Нам надо в ряды с продовольствием. Ты знаешь, что будешь готовить?» «А ты не подскажешь, что отец готовил в таверне?» Мило улыбнувшись, поинтересовалась я. «Не думаю, что в первый день придет много народа, так что я вполне справлюсь сама с готовкой и подачей, но вот что готовить-то?» Таверна славилась иномирской кухней, я так понимаю, с земли. Какие-то кругляшки теста с мясом внутри, какая-то пила или пита. На тесто сверху он накладывал разные мясные деликатесы. «Пицца?» — удивилась я. «Вот террас. Ладно, это я могу, это несложно». В голове зрел план. Не то чтобы я знаю земную кухню идеально, но ведь это и не обязательно. В кафе не должно быть прямо-таки богатое меню. Десяток блюд из мяса, пяток из рыбы, закуски и салаты, супы. Все это легко, особенно если заготовок будет вдоволь. Я оттаскала Ариса от лавки к лавке, придирчиво выбирая овощи, мясо, фрукты. Завтра я, естественно, не откроюсь, но смогу сделать заготовки, продумать меню. Я торопилась, словно мне необходимо быстрее запустить работу таверны, словно это жизненно важно. Мы вернулись домой уставшие, но довольные. Я купила немного продуктов, осознав, что таскать с рынка каждый день — это не выход. Надо найти поставщика. А список их у отца был, так что осталось лишь найти их и возобновить работу. Как только Арис исчез, появился птиц. «Ой, что я вам приготовил!» — воскликнул Феникс от переизбытка чувств, взмывая под потолок. «Ой, что приготовил!» «Да что случилось?» — нетерпеливо спросила я, улыбаясь. «Надеюсь, сюрприз хороший?» «Вам понравится!» — заверил птиц и крикнул. «Пельмень, заходи!» Я обернулась и недоуменно посмотрела на кота. «Кот как кот, ничего странного!» Мягкой и грациозной походкой он прошел по ковру и уселся возле пакетов, засовывая моську в один из них. Я уже хотела шугануть, как наглая животина подняла голову и проникновенно спросила: «А сметанки вы мне не купили?» Я завизжала. Не от восторга, от страха. Кот, мать вашу, разговаривает. «Ой, пельмешек заговорил!» — обрадованно воскликнула Машка. Мелкой все нипочём. Она любые сюрпризы и магию воспринимает как должное. «Хозяйка, дай сметанки!» — протянул кот, ласково боднув Машку. Я нервно рассмеялась и едва успела сесть в кресло и тут же потеряла сознание, не выдержав всей этой магической дребедени. «Они сведут меня с ума!» «Нет, это невозможно!» — в очередной раз растерянно повторила я. «Странно, раньше нормальная была», — протянул кот, вылизываясь. «Пельмень, я очень тебя люблю, но выкину к чертовой матери, если не замолчишь», — устало вздохнула я. «Не выкинешь, ты только грозишься». «Да чтоб тебя!» — чертыхнулась я. «Птиц, убью, честное слово, ты зачем кота говорить научил?» «Скучно было?» — нахохлился Феникс. — «И вообще, ты сама говорила, что это твой самый любимый питомец. Теперь ты будешь понимать, о чем он говорит». «Ой, да не бреши!» — скривилась я. «А если серьезно, зачем?» «Я его сожрать пытался», — признался пельмешек. «Замечательно», — кивнула я. «Мы имеем драконов, эльфов, гномов там за стенами дома, а здесь мифическую птицу с непомерной магией и болтливого кота. Что будем делать?» «Открывать кафе!» — выкрикнула Машуня, радостно подпрыгивая на кровати. Нога запуталась в покрывале, а малышка полетела на пол. Но я даже испугаться не успела. Прямо под ней материализовалась подушка, смягчая падение. «Круто!» — взвизгнула дочь и снова полезла на кровать. «Я готовить, а вы, два бармота, смотрите за Машей, и если с нее хоть один волосок упадет, скормлю вас Арису, поняли?» Живность кивнула, а я со спокойной душой потащила покупки вниз, на кухню. Арис действительно перетащил все вещи, кроме техники и мебели. К счастью, птиц догадался перенести это все в нашу гостиную, а не оставил посреди зала. Да и дом отремонтировал Феникс прекрасно. Мебель сверкала свежим лаком, а на полках лежал новый паркет. Прекрасно. Во всяком случае, мне не придется делать ремонт и тратиться на это. Зайдя на кухню, я поставила продукты на стол и осмотрелась. Итак, а что я успею сделать за день? Вряд ли будет куча посетителей, так что, по идее, открыться могу и завтра, буквально на пару часов, вечером. Или не торопиться? Приготовить сегодня ужин и позвать Ариса, чтобы он попробовал блюда и сказал, какие лучше всего подойдут для подачи в таверне. Да и какое открытие. Необходимо закупиться алкоголем, разузнать цены. Этим, кстати, можно озадачить дракона. Я же сделаю спокойно заготовки, проведу инвентаризацию и попробую узнать, как бы завести помощницу. В любом случае, я не смогу и готовить, и подавать блюда, и разливать напитки одновременно. Народ будет злиться и нервничать. По-хорошему, мне нужны еще двое — бармен и официант. Официант может и пол протереть, если что-то разольется. Заодно я оценю, какой контингент вообще ходит по таким заведениям и нужна ли им охрана. Все это я обдумывала, чистя картошку. Думала, как правильно подавать блюда. Просто накидать в тарелку — некрасиво, хочется изысканности. Для этого нужно продумать каждое блюдо и закупить необходимое. А еще я не уточнила у Ариса, как предпочитают питаться те или иные расы. Может, оборотням надо подавать стейк с кровью? Я там могу подать, тем более там на все минут 15 надо. Только это необходимо внести в меню. Но все это обсудим за ужином, а пока стоит подготовиться. Я глянула на полную кастрюлю картофеля и задумчиво почесала переносицу. «Есть у меня салат хороший на примете», — подглядела однажды в ресторане, но так и не попробовала дома. Чтобы не терять время, вымыла говяжий язык и поставила вариться. Он пойдет на салат. На первое сначала хотела сварить борщ, но, подумав, выбрала все же куриный супчик с лапшой. Тем более из домашней курицы получится превосходный ароматный бульон, который, я уверена, будет светиться золотом. Единственная проблема — это скорость приготовления. Домашняя курица варится значительно дольше. Недолго думая, закинула желтоватую тушку в кастрюлю и залила водой. Пусть варится. Со вторым блюдом проще. Можно пожарить мясо, а на гарнир потушить овощи. Потом, позже, я буду экспериментировать и с пастами, и с запеканками, но пока простенькое, что можно приготовить быстро. «Птиц, лети сюда!» — негромко произнесла я, стоя посреди кухни. Феникс материализовался прямо передо мной. «Что тебе?» — буркнул птиц, явно торопясь. «А ты блендер сделать можешь? Штука такая, которая крутится быстро-быстро. Вот такая штука». Я достала обычный венчик и показала птицу. «Могу», — кивнул птиц. «Клади в чашу. Когда понадобится, просто скажи «крутись». А когда надо остановиться, скажи «стоп». Все? Все. Удовлетворенно кивнула я, держа волшебный блендер в руках. Дело осталось за малым. Приготовить майонез. К счастью, горчицу здесь уже придумали, так что не пришлось готовить еще и ее. Отделив белки от желтков, последние я вылила в глубокую чашу. Туда же добавила соль и горчицу, а сухие горошины черного перца засыпала в ступку. Несколько минут усердно стучала пестом, размалывая перец чуть ли не в пыль. Засыпав молотый перец к яйцам и горчица, налила немного масла и выдавила лимон. Осталось только взбить и добавлять потихоньку масло до нужной густоты. Положив венчик в чашу, скомандовала: «Крутись!» И венчик закрутился, да так быстро, как не может самый новомодный блендер. Я лила масло тонкой струйкой, внимательно следя, чтобы все вышло как надо. Мне нужна была средняя густота, чтобы и мясо замариновать можно было, и в салат добавить. Кстати, а ведь можно приготовить еще и самый простенький салат из огурцов и помидоров. Просто добавить вместо масла майонез, а вместо лука — чеснок мелко порезать. Как только майонез стал нужной мне консистенцией, я убрала венчик и принялась за мясо. Долго думала, что с ним делать. В итоге решила отбить мясо и замариновать. Чтобы отбивные получились изумительные, необходимо хорошо отбить мясо. Это довольно долго, но благодаря маринаду их можно наделать впрок и оставить в холодной кладовой. Отбив свинину, посыпала перцем, солью и обмазала майонезом. А пока есть время, я замесила простенькое тесто и отложила в сторону отдыхать. Спустя час я осмотрелась. Овощи подготовлены, мясо тоже ждет своего часа, яйца на салат сварены, а бульон на суп почти готов. Достав курицу, засыпала в жирненький насыщенный бульон порезанный картофель. Пока картошка варилась, я отделила мясо от костей и засыпала обратно. Еще несколько минут, и можно будет добавлять лапшу, а следом и зажарку. Если бы не лапша, можно было бы считать суп самым быстрым и легким. Пока варился суп, подошла очередь языка. Достав его из бульона, тут же сняла кожицу и только потом отложила остывать. Нарезала яйца в глубокую миску, туда же добавила маринованных грибов, купленных на рынке, и нарезала огурец. Затем тонкими полосками нарезала язык, добавила в салат немного хрена и заправила майонезом. Теперь ему надо немного постоять, чтобы все ингредиенты впитали запахи, а вкус смешался. Суп я убрала с плиты, добавив в него свежей зелени. Прикоснувшись к кольцу, я тихонько позвала Ариса. Не знаю, слышит ли он, но надеюсь, что дракон не проигнорирует приглашение поужинать иноземной кухней. Так и вышло. Арис заявился спустя час, потирая руки и ставя на стол вино. «Думаю, к ужину будет идеально», — улыбнулся дракон. «Прекрасно. Садись за стол. Сейчас принесу ужин», — улыбнулась я, вспоминая, где же я видела бокалы. Вернувшись на кухню, я быстренько налила в железную глубокую тарелку пару половников супа и поставила подогреваться. Тут же поставила сковородку с толстым дном. Пока она накалялась, я потерла немного картофеля и добавила муки. Салат обязательно должен быть на дранике, тогда получается невероятно вкусно. Положив готовый драник на плоскую тарелку, сверху выложила салат. Осталась самая малость — украсить зеленью и положить рядом пару ломтиков помидора. Осмотрев тарелку с разных сторон, удовлетворенно кивнула. «Да, подача вполне симпатичная. Не стыдно перед гостями поставить. То же самое приготовила себе. Машуне дам обычный овощной салат». «Птиц, скажи Машуне, пусть идет ужинать», — шепнула я едва слышно, а сама пошла в зал. «Это что?» — поинтересовался слегка удивленный дракон, разглядывая тарелку и ее содержимое. «Салат», — с улыбкой объяснила я и поставила рядом стакан с приборами. «Надо бы салфеток купить, что ли, чтобы заворачивать приборы. Ты пока попробуй, а я убежала на кухню». На кухне я тут же достала вторую сковороду и поставила греться. На ней поджарю гренки к супу. По-хорошему нужны сухарики, но, увы. А пока гренки подрумянились, я готовилась к подаче. Суп очень удобно подавать на доске, положив рядом гренки и поставив маленький соусник со сметаной, что я и сделала. «Так необычно», — пробормотал Арис. «Тебе не понравилось? Такой салат не надо готовить». Насторожилась я, гадая, что же делаю не так. «Нет-нет, все очень вкусно, просто ты странно приносишь еду. Это красиво». «Красивая сервировка — половина успеха», — улыбнулась я. «В такую таверну можно и девушку на свидание позвать». «И короля», — фыркнул дракон. «И короля, если он согласится», — кивнула я. «Ешь суп, скоро принесу второе». Я забрала грязную тарелку и вернулась на кухню. Маринованные овощи закинула в сковородку и принялась интенсивно обжаривать. Рядом поставила сковороду для отбивных. Они быстро готовятся, по несколько минут с каждой стороны до золотистого цвета. Главное не передержать, иначе отбивная превратится в подошву. Тем временем я волшебным блендером взбила томаты, добавила в полученную кашицу немного чеснока, молотого перца и майонез. Получился довольно вкусный соус к мясу. Вот и все. Расставив тарелки на столе, выдохнула я. Машуня вовсю принялась уплетать суп, а Арис приступил к мясу, отставив доску с пустой супницей в сторону. «Ну, что скажешь?» «Это невероятно вкусно», — промычал дракон с набитым ртом. «Я рада. Улыбнувшись, села рядом с дочерью и приступила к ужину. «Расскажи мне, сколько это может стоить? Сколько ты готов заплатить за такой обед?» «Много», — заявил дракон. «Но у меня есть золото и серебро в достатке. Определись, кого ты хочешь кормить?» «Всех», — пожав плечами, отозвалась я. «Думаю, необходимо поставить средние цены, чтобы по карману было не всем, но многим. Так что?» «Такой обед вполне может стоить серебряный», — подумав, заявил Арис. «Но если ты поставишь цену на каждое блюдо, то обед в твоей таверне смогут себе позволить не только обеспеченные». «Именно так я и планирую», — кивнула я. «А теперь расскажи мне о вкусовых предпочтениях. Кто и что любит есть, например, орки или оборотни?» «Тогда слушай и запоминай, или записывай», — фыркнул дракон.